Победа опьяняла. Я, маленький комочек, лежащий в пеленках, обладал силой. Силой, которую не понимали ни Боря, ни Наташа, никто в этом мире. И теперь, когда я осознал свой потенциал, останавливаться было нельзя. Впереди ждала целая армия врагов, состоящая из плюшевых зайцев, пластиковых погремушек и прочей детской дребедени. Мой взгляд скользнул по карусели, висящей над кроваткой. Разноцветные зверушки кружились в неторопливом танце, гипнотизируя своими движениями. Я сосредоточился, направив всю свою энергию на ближайшую игрушку, ярко-желтого цыпленка. Представил, как мои невидимые руки тянутся к нему, сжимают его, вытаскивают из карусели. На этот раз все получилось гораздо быстрее и проще. Цыпленок дернулся, зашатался и, сорвавшись с крепления, шлепнулся мне на живот. А затем я заставил его левитировать. Игрушка поднялась, зависла в метре от меня и начала крутиться вокруг своей оси. Медленно, так как я хотел, я вытянул ручку и довольно загоготал. Тихонько, так, по-детски. Шум открывающейся двери вернул меня в реальность. На пороге стояла Наташа, держа в руках бутылочку с молоком. Она удивленно посмотрела на меня, потом на цыпленка, который висел в воздухе. Удивление в ее глазах смешалось с ужасом. Бутылочка упала на пол, а я понял, что ей не нужно было этого видеть. Глава 10. Увиденное не просто смутило Наташу, оно испугало ее. Сегодня день и так сложился не так, как она хотела. Первое. Она не попала на олимпиаду по физике, которая решила бы ее будущее. Второе. Сегодня ей должны были вернуть тетрадку по геометрии, которую нужно было отфоткать для одного знакомого. Третье. Подписка на канал уфологов закончилась. Она не хотела просить у Бори денег, чтобы продлить ее. Знала, что он будет смеяться над ее увлечением. Затем готовка, уборка, дозирование лекарств для мамы и Гугли, как его прозвал Боря. А теперь, это что такое? Она с замиранием души смотрела на игрушечного цыпленка, который висел в воздухе, подчиняясь неизвестным силам. Гугля, это ты сделал? Младенец, поняв, что его заметили, тут же закрыл глаза. Игрушка упала ровно ему в лоб. Наташа медленно опустилась на стул, ощущая, как холодок пробегает по спине. Сердце колотилось, готовое вырваться из груди. Она несколько раз моргнула, пытаясь убедить себя, что это всего лишь галлюцинация, игра света и тени в полумраке комнаты. Но цыпленок лежал на полу, прямо возле Гугли, и молчаливо подтверждал реальность происходящего. Не может быть, чтобы младенец мог управлять предметами силой мысли, лихорадочно думала Наташа. Она знала, что читала об этом в своих любимых каналах об уфологии и паранормальных явлениях, но одно дело – читать, а другое – видеть это своими глазами. Реальность, в которой она жила, казалось, треснула, обнажая совершенно иную, пугающую и непонятную. Она осторожно подошла к Гугле, стараясь не спугнуть его. Младенец мирно посапывал, точнее, делал вид. Наташа это понимала. Девушка с облегчением заметила, что на лбу у младенца лишь небольшое покраснение. Она взяла цыпленка в руки, ощущая его мягкий плюш, и снова посмотрела на Гуглю. В его безмятежном лице не было ни намека на сверхъестественные способности. Наташа глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Возможно, это просто случайность, совпадение. Может быть, цыпленок упал с полки, а ей просто показалось, что он летал. Нет, не показалось, она мотнула головой. «Гугля, это ты сделал?» Наташа присела на корточки, вглядываясь в лицо младенца. Он продолжал притворяться спящим, но она видела, как подрагивают его ресницы. «Он боится», промелькнула в голове. Она протянула руку и нежно коснулась его щеки. Гугля вздрогнул, но не открыл глаза. «Ладно», подумала Наташа, «сыграем в твою игру». Она убрала цыпленка и села на пол рядом с кроваткой. «Гугля, я знаю, что ты не спишь», тихо сказала она. «Я не знаю, что ты умеешь делать, но я не буду ругаться. Просто скажи мне, это ты поднял цыпленка?» Тишина повисла в комнате. Наташа ждала, затаив дыхание. Она посмотрела на Гуглю и увидела, как на его лице промелькнула довольная улыбка. «Значит, это ты?» – прошептала она. «Ты можешь двигать предметы силой мысли. Это невероятно. И так ненаучно». Она не знала, что чувствовать – страх или восхищение. С одной стороны, это было пугающе, иметь в доме младенца со сверхспособностями. С другой стороны, это было захватывающе, быть свидетельницей чего-то, что выходит за рамки обыденного. Она решила, что ей нужно время, чтобы все обдумать. Она не расскажет об этом Боре. Он точно не поверит, а только высмеет ее. Наташа поднялась с пола, чувствуя себя так, словно побывала в другом измерении. В голове роились мысли, перемешанные с догадками и страхами. Она понимала, что ее жизнь изменилась навсегда. Теперь она не просто присматривает за детем, а нянька для младенца телекинетика, а если, зароилась другая, более мрачная мысль, кто-то об этом узнает, тебя же отдадут ученым, разберут по кускам, нет, этого нельзя допустить. Она подошла к окну и посмотрела на улицу. Мир за стеклом казался таким же, как и прежде. Машины ехали по дороге, люди спешили по своим делам, солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в багровые тона. Но Наташа знала, что этот привычный мир больше не существует. Теперь в нем есть место для необъяснимого, для паранормального, для Гугли. Она обернулась к кроватке. Гугля все еще спал, но теперь Наташа знала, что это лишь маска. Она подошла к нему и тихо сказала: «Гугля, я не знаю, что с тобой будет дальше, но я обещаю, что буду рядом. Я постараюсь тебя понять и защитить». Наташа понимала, что эта ситуация выходит за рамки ее понимания. Ей нужно было изучить этот феномен, найти информацию, которая помогла бы ей разобраться в том, что происходит с Гуглей. «Нет, Наташ, ты серьезно? Я смотрел на тщетные попытки младшей сестры Бори найти во мне какую-то энергию. Девушка замерла над моей кроваткой с какой-то проволокой. Она, типа, должна была крутиться. Ничего не крутилось, да и я ее не крутил. Поначалу, когда вчера ночью Наташа поймала меня с поличным, я подумал, что все, приплыли, сдаст меня Боря, а тот сделает что-то страшное. Затем я подумал, что девочка далеко не глупая и сможет что-то придумать. Хотя, чего тут придумаешь? Но, кажется, мои планы рушатся». Наташа, окрыленная неудачными опытами с проволокой, решила пойти дальше. Она достала из шкафа какие-то книги, старые журналы, тетрадки, исписанные мелким почерком. Все это пахло пылью и чем-то еще, неуловимо странным. Она села на пол прямо передо мной и начала читать вслух. «Дети Индиго, телекинез, энергетические поля. Боже мой, да она же помешалась. Ну почему именно мне досталась такая сумасшедшая нянька?» Наташа продолжала читать, бормоча что-то себе под нос и периодически бросая на меня взгляды. Я пытался выглядеть как можно более невинно и безучастно, но внутренне меня переполняла паника. Я должен что-то предпринять. Но что, как заставить ее забыть обо всем этом бреде? Внезапно Наташа захлопнула книгу и посмотрела на меня с решительным видом. «Хватит теории, пора переходить к практике», — заявила она и, взяв с полки карандаш, протянула его ко мне. «Гугля, попробуй поднять его силой мысли. Просто сосредоточься и представь, как он взлетает». Я уставился на карандаш, чувствуя, как внутри меня нарастает раздражение. «Ну что за бред? Я, конечно, могу заставить его полетать, но если я это сделаю, она же совсем с катушек слетит, и тогда точно конец моей спокойной жизни. Но, с другой стороны, если я не сделаю ничего, она продолжит свои безумные эксперименты, и кто знает, к чему это приведет». Но в итоге я все же пришел к простому выводу. Раскрывать, точнее доказывать, что у меня есть какие-либо способности, нельзя. Ведь я действительно не знаю последствий всего этого. «Но я же видела», — прошептала девушка. «Точно видела. Мне не показалось». Она начала что-то делать в своем смартфоне, а потом поднесла его ко мне. «Вот, смотри», — она протянула телефон, показывая мне какие-то рисунки на полях. «Может, ты пришелец? Может, просто кому-то пора поменьше всякую ерунду смотреть?» Я не понимал и части того, что она говорила. «Наташа, можно я посплю?» А затем меня привлек именно сам телефон. Вот он, источник знаний. Библиотека в коробочке. Девочка сама мне его дает. Я потянул ручки к телефону, в надежде, что сейчас мой мир перевернется, но... «Мультики, да?» — с небольшой горечью спросила она. «Гугля, тебе мой телефон нужен?» Я тут же быстро закивал головой. Настолько, насколько позволяли мои мышцы. Не зря же я их качал. «Ты меня понимаешь?» Еще раз кивнул. «Но послабее. Ты с нашей планеты?» «Черт возьми, да, да. Пускай будет так, только отдай мне свой телефон». Я еще раз кивнул, чем вызвал разочарование в ее глазах. Она вздохнула и отдала мне телефон. Я тут же принялся тыкать пальцами в экран, пытаясь найти что-то интересное. игры, видео, статьи и мир информации был у меня в руках. Ой, забыла, девушка забрала его и нажала на что-то. Экран тут же погас. Нет, нет, Наташа, а то удалишь еще что-нибудь. Или заказов понаделаешь в интернете. Вернув мне телефон, она оставила меня в замешательстве. Зачем ты его выключила? Как мне теперь получить доступ к информации? Как младенцу получать знания? Тебе не стыдно, Наташа? А Наташа тем временем отошла к окну, погруженная в свои мысли. А я ломал голову над тем, как включить этот чертов телефон. Тыкал пальцами, тряс его, даже попытался лизнуть экран, но ничего не помогало. Наташа, зараза, отключила его так, что даже кто-то вроде меня не мог разобраться. Чувствовал себя обманутым и разочарованным. Мир знаний был так близко, но в то же время так недосягаем. Оставалось только смотреть на экран и мечтать о том, как я буду изучать Вселенную, не вставая с кроватки. «Давай же ты, неизвестная технология, включайся». Я нажал на что-то сбоку телефона, и тут же телефон загорелся. «А да, информация. Иди-ка ко мне». «Ой, что? Нет». На экране высветилось. «Введите пароль». «Да, читать я все-таки могу, умею, практикую». Но вот что за пароль, я начал хаотично тыкать пальчиками, чтобы подобрать четырехзначный код. С каждой попыткой телефон злобно пищал, отказываясь признавать мои старания. Наташа, казалось, не обращала на меня внимания, продолжая смотреть в окно. «Вот ведь зараза», — подумал я, — «могла бы помочь». Перебрав все возможные комбинации цифр, я почувствовал, как во мне закипает отчаяние. «Может быть, пароль состоит не из цифр, может быть, это какая-то сложная комбинация букв и символов». Я попытался нажать на буквы на экране, но ничего не происходило. Телефон оставался непреклонен. Внезапно мой взгляд упал на дату на экране. 2025. Недолго думая, я набрал на экране 2025. И ничего. Наташа, со слов Бори, да и так было видно, гений. Значит, пароль у нее явно сложный, мудреный, блин. Правда была так близко. Борю смутила позиция Наташи, когда он заявил: «Пойду прогуляюсь», на что услышал: «Оставь ребенка дома». Тем не менее, ребенка он забрал, ибо не хотел испытывать чувство боли и уныния, что случалось каждый раз, как он отлучался от Гугли. Да и вообще, Наташка себя очень странно вела с самого утра. Не отходила от карапуза, показывала ему какие-то картинки. А стоило Боре заявиться на порог комнаты, как тут же делала нелепый вид, мол, ничего не было, ничего не слышала. Значит, так, малый, он вышел на улицу и первым делом обратился к Гугле. «Сейчас мы пойдем с тобой объясним одному типчику о том, что нельзя обижать девушек, агу, и постарайся в этот момент не обосраться. Ладно, в смысле, вообще срать под себя не надо, терпи до дома, там тебя уже Наташка подмоет, а то атмосфера не та будет, понимаешь, бить рожи под попукивание как-то не то, агу». А, решив, что ребенок понял его, Боря направился по адресу. Алиса несколько раз напоминала ему, что он не выполнил свое обещание, а она уже помогает ему. Причины, по которым Боря так и не разобрался с Игорем, были простыми. Не было времени. После школы он сразу ушел на подработку, а затем домой. За это время он чисто физически бы не успел разобраться с надоедливым поклонником Алисы. Но девушке требовался результат. Боря остановился у подъезда дома Алисы, поправил капюшон и, скрестив руки на груди, стал ждать. Гугля мирно посапывал в корзинке под пледом у ног паренька. Игоря долго не было. Сверяясь со временем на телефоне, Боря понимал, девушка должна была вот-вот выйти из дома, чтобы пойти на дополнительные занятия. А значит, Игорь должен был появиться. Но его все не было и не было. Впрочем, ожидания были не напрасны. Через минуты три к дому подъехало такси, а оттуда выперся здоровяк с каменным выражением лица, большими руками, да и в целом походящий на бугая. Боря мысленно присвистнул. «Неплохо Алиса выбирает ухажеров», — подумал он, наблюдая, как Игорь расплачивается с водителем и достает цветы. Здоровяк окинул взглядом подъезд, словно выискивая кого-то, и направился к двери. Боря сделал шаг вперед, загораживая ему путь. «Стоимба», — спокойно произнес Боря и выставил руку перед здоровяком. Тот остановился, окинул его презрительным взглядом и прорычал: «Че, иди в другом месте мелочь стреляй, я здесь по другой мелочи, из-за тебя». «Чего?» — вытянулось лицо здоровяка. «Ты попутал что ли, парнишка? Повезло же тебе, что я сейчас девушку жду, иначе уже давно бы тебе все зубы повышибал, а ну свалил нахрен с моего пути. О, вот как раз о ней и пойдет речь. Слушай, давай по-хорошему решим, а, не трогай больше Алису. Ладно, и тогда миром разойдемся. Услышанное явно не понравилось Игорю. Он долго всматривался в лицо, скрытое капюшоном, но это не принесло никаких результатов. Слышь, щенок, я сам решу, до кого мне дается, понял? Он показательно размял кулак, после чего сунул его под нос Боре. Точнее попытался, так как Боря перехватил его руку. «Я смотрю, у тебя все же зубы-то лишние», – зарычал здоровяк, но тут же почувствовал боль в кисти и сморщился. Его рука была зажата словно в железных тисках. В этот момент на улице поднялся ветер, который смахнул еле держащийся на голове парня капюшон. При этом Боря и дальше продолжал сжимать свою хватку, несмотря на то, что здоровяк уже начал поскуливать, пытаясь вырвать руку, но безуспешно. «Ай, ай, больно!» Неожиданно высоким голосом пропищал здоровяк. «Больно, это хорошо, ведь такие как ты только так и понимают, через боль. А теперь слушай и запоминай, к Алисе ты больше и на километр не приблизишься. Понял, понял, понял. Борис, откуда я знал, что ты с ней мутишь? Она же мне не говорила, я бы не стал, поверь. Мучу, кретин, закрой свою пасть и больше не неси подобной чепухи. Понял, понял, я ни слова, никому не расскажу. Чего?» Тут даже сам Боря слегка растерялся. «Да я не ай, плевать, короче, чтоб я тебя больше здесь не видел. Все, я усек, отпусти, пожалуйста». Стоило Борису расслабить хватку, как Игорь тут же развернулся и засверкал пятками. «Вот и отлично», — произнес он, с одной проблемой разобрался. «Теперь бы с этим что-то решить», — уставился он на корзинку с младенцем. «Вот бы найти твоих родителей», — пробормотал Борис, и ему показалось, словно младенец принялся ему активно кивать. «Че», более пристально посмотрел он на малыша. «Ты понял меня?» Очередной кивок. «Понимаешь, реально», — произнес Борис. «Круто. Тогда слушай внимательно. Нам нужно к кому-то обратиться за помощью. К кому-то, кто понимает в таких вещах. Но к кому? Знаешь кого?» «А ну да», — отмахнулся он. «Не дорос еще». Он задумался, перебирая в голове возможных кандидатов. Никто из его знакомых не казался достаточно компетентным в вопросах мистической связи между взрослым парнем и младенцем. Разве что старая гадалка тетя Зина, которую они вызывали к маме, когда та только заболела. Тетя Зина помогла ему. Она облегчила боль маме, в этом Боря был уверен. «Тетя Зина», — вслух произнес Боря. Звучит откровенно херово, но выбора особого нет. Глава 11. Боря поднялся, держась за столб крыльца, и, морщись от фантомной боли, подхватил корзинку с гуглей. «Погнали, чё, малый?» Он еще раз поморщился, но на сей раз по привычке. Шею опять потянуло. Разминая ее, он сделал первый шаг к возможному решению его проблемы. «Бабка нормальная, в прошлом году отколдовала мою мать. Пусть решение и было временным, но все же...» После этих слов послышалось уже привычное «агу». Переведя взгляд с улицы на гуглю, Боря нахмурился. Малышу, как ему показалось, понравилась идея сходить к бабке. Уж больно мелкий искренне улыбался своим беззубым ртом. «Или, ты не обосрался там?» Часом, Боря с подозрением принюхался, но воздух был чист. «Значит, гугля просто радуется. Радуется перспективе встречи с, как выразился Боря, нормальной бабкой. Где-то я слышал», — забормотал парнишка, двигаясь в сторону автобусной остановки, «что вы, маленькие говнюки, любите пожилых людей, мол, смотрите в глаза тем, кому скоро на уп». Договорить мысль не получилось. Подходя к пешеходному переходу, Боря сугубо на интуиции замер, хотя горел зеленый сигнал светофора. Через мгновение мимо него пронеслось двое подростков на электросамокатах. Причем Боря даже успел встретиться взглядами с этими гонщиками. Ну а те, откровенно говоря, обосрались, увидев недовольное выражение лица известного бандюгана. Все-таки они его узнали. Провожая взглядом парней, которые с полными ужаса глазами кричали: «Боря, прости», — он вступил на пешеходный переход. Парой секунд позднее оба гонщика влетели в припаркованную иномарку. Боря усмехнулся, качая головой. «Борю, прости», — передразнил он их, — «мелкие засранцы, носятся как угорелые, вообще жизнь не ценит». Он еще раз глянул на искореженный самокатами бампер иномарки, прикинул ущерб, не его забота. Добравшись до остановки, он уселся на лавочку, поудобнее устраиваясь. Затем глянул на корзинку с гуглей. Тот, почуяв его суровый взгляд, опять загукал. «Жрать хочешь?» — предположил Борис. Или срать, что-то из двух. Малыш округлил глаза и быстро замотал головой в разные стороны. Странно, подметил парнишка, что ты вообще меня понимаешь. Хотя он от души зевнул, заводя руки за шею. Странный ты тип, Гугля. Свалился хрен пойми откуда, привязался зачем-то. Как же от тебя избавиться, а то достал, если честно. Гугля промолчал, отвернув голову, сделал вид, что уснул. Подходящую маршрутку пришлось ждать минут 20. В салоне маршрутки было тесно и душно. Женщины, оглядывая Борю с корзинкой, украдкой перешептывались. Гугля, устав от тряски и шума, начал капризничать. Боря, стараясь не привлекать к себе внимания, попытался успокоить его бутылочкой. Не с первого раза, но он напоил недовольного ребенка и попытался задремать. Тем более, что дорога обещала быть долгой, но не получилось. Гуглю пучило, он портил воздух. В маршрутке повисла густая тишина, нарушаемая лишь хлюпанием тормозов и бормотанием радио. Женщины теперь смотрели на него открыто, осуждающе качая головами. Боря попытался сделать вид, что ничего не происходит. Уставился в окно, рассматривая проплывающие мимо березы и покосившиеся заборы. Но шило в мешке не утаишь. Гугля продолжал старательно наполнять воздух своими миазмами. Наконец, не выдержав всеобщего внимания, Боря пробурчал. «Чё уставились? Срущего спиногрыза никогда не видели? Или подмыть его хотите?» Реакция была предсказуемой. В ответ он получил лишь еще больше осуждающих взглядов и шепотков. Одна из женщин, с лицом, испещренным морщинами, громко вздохнула и демонстративно открыла окно. Боря чувствовал, как его все начинало раздражать. Причем на людей-то ему было пофиг, как и на Гуглю. Но вот запах. «Слушай сюда, Гугля!» Он наклонился над корзинкой, сморщив нос. «Ты решил меня окончательно добить? А ну быстро прекратил срать под себя! Воняешь!» Гугля, словно поняв его, тут же закрыл глаза. Боря, переведя дух, откинулся на спинку сиденья. В салоне по-прежнему пахло не очень, но хотя бы не становилось хуже. Он закрыл глаза, пытаясь хоть немного расслабиться. Предстоящая встреча с бабкой его напрягала. Не то чтобы он не верил в эти народные методы, просто маме баба Зина помогла. Когда ни Наташа, ни он не знали, что делать с давлением родительницы, именно масла и травы этой ведуньи помогли ей. Боря не верил во все это, но тем не менее результат был налицо. Мама еще полгода самостоятельно ходила, не опираясь на стул или стены. Правда, потом все стало не очень хорошо. Поможет ли баба Зина, а кто ее знает? Но он отчетливо понимал, если он не разорвет эту непонятную связь, работать и учиться будет только сложнее. Автобус тряхнуло на ухабе, и Боря невольно открыл глаза. Гугля опять пошевелился, но на этот раз, к облегчению Бори, никаких запахов не последовало. Малыш просто смотрел на него своими огромными глазищами, в которых плескалось что-то вроде интереса. «Чё вылупился, выпердыш?» В ответ малыш сощурился, изображая недовольное лицо. «Ты давай, спи дальше. Скоро решится, смогу я тебя сдать куда-то, или придется искать другой способ, как от тебя избавиться без вреда для себя». Ответом был вполне понимающий кивок, что опять же было странно. Да и вообще, Боря запрокинул голову, рассуждая вслух. «С чего это я решил, что ты меня понимаешь? Дети тупые. Видимо, я устал. Надо спать побольше». Боря закрыл глаза, надеясь провалиться в дрему, но мыслей было слишком много. Он пытался отвлечься, считая про себя разбитые лица, вспоминая старые драки, но образ Гугли настойчиво маячил перед внутренним взором. Этот мелкий засранец выбивал его из колеи, ломал все планы. Еще и этот запах. Боря вздрогнул, убедившись, что воздух в салоне остался чист. Автобус наконец-то свернул в старый район Византийска. Боря понял, что едут они уже долго и скоро прибудут в пункт назначения. Баба Зина жила на отшибе, в старом доме, который по какой-то причине еще не снесли. Может, навела порчу на застройщика? Собравшись с мыслями, Боря встал с места, потягиваясь и разминая затекшую шею. Гугля, почувствовав движение, встрепенулся и захныкал. Боря недовольно посмотрел на него. «Замолкни», — пробормотал он, стараясь не привлекать внимания. «Сейчас приедем, там разберемся. Сдам тебя бабке на опыты, если будешь выпендриваться». Гугля, кажется, понял угрозу. Затих и уставился на Борю своими огромными глазами, полными немого укора. Автобус остановился. Боря, подхватив корзинку с Гуглей, вышел на тротуар. Воздух здесь был свежее, чем в городе, пахло травой и дымом печей. Боря огляделся, пытаясь вспомнить дорогу к дому бабы Зины. Лет 5 прошло с тех пор, как он последний раз здесь был. «Ну что, мелкий», — обратился он к Гугле, — «посмотрим, что из этого выйдет». Он пошел по узкой улочке, мимо покосившихся заборов и заросших палисадников. Гугля в корзинке вел себя на удивление тихо, только изредка поскуливал. Боря старался не обращать на него внимания, сосредоточившись на поиске нужного дома. Наконец, он увидел знакомую калитку, перекошенную и облупившуюся от времени. Скрипнув, она поддалась, и Боря вошел во двор. Старый деревянный дом выглядел заброшенным, но из трубы вился тонкий дымок. «Значит, баба Зина здесь». Поставив корзинку на крыльцо, Боря постучал в дверь. Не сразу, но послышались шаркающие шаги, и дверь приоткрылась. В щели показалось морщинистое лицо старухи с пронзительными, будто бы знающими все на свете глазами. «Акунин», — проскрипела она, — «не ждала тебя. Заходи, раз пришел. Место, куда меня притащил мой мучитель, было очень странным. В обители гадалки витал густой запах трав, ладана и чего-то еще, трудно определимого, но явно не слишком приятного. Мне, как младенцу, тут было очень некомфортно, да и темно как-то. Полумрак, проникавший сквозь занавешенные окна, слабо освещал комнату, заставленную полками с банками, склянками и пучками сушеных растений. На стенах красовались нарисованные мелом руны и символы, а в углу стоял старый деревянный стол, заваленный картами и какими-то костями. Мое внимание привлекли сначала карты, а затем уже бабка. Жаль только, я их рассмотреть не мог. Пока что, как только я увидел их, в голове что-то вспыхнуло. Не картинка, не образ, а знание. Словно когда-то я то ли видел карты, то ли наблюдал, как ими пользуются, не играют, а именно пользуются. И кто эта бабка? Я с неприкрытым презрением посмотрел на бешеную бабку, которая лупилась на меня, как на прокаженного. Почему все те, кто мне встречается последнее время, какие-то странные? Старуха была сухонькой, маленькой, с лицом, испещренным глубокими морщинами. Ее глаза, казалось, смотрели в разные стороны, и она никак не могла сосредоточить все свое внимание на мне. Одеяние состояло из нескольких слоев темной, выцветшей одежды, а на шее висел амулет из костей и сушеных трав. От нее исходил запах старости, трав и чего-то вонючего. «Как от меня?» Боря поставил меня на пол и уселся на покосившийся табурет. Старуха окинула его пронзительным взглядом, затем перевела свой взор на меня. «Этот взгляд был таким косым, что ли? Черт, да куда ты смотришь? На меня или за меня? Вижу, привел сына», — прошамкала бабка, не отрывая взгляда от меня. «Необычный ты случай, Акунин. Очень необычный. Такой связи я давно не видела. И надо сказать, опасный. Сына? Понятно. Боря, пошли отсюда. Она не умнее тебя». Боря нахмурился. «Не сына, а подкидыша». Но, видимо, слова про связь его подкупили. «Мне же уже осточертело здесь находиться. Бабка, шарлатанка, это видно». Сходу ошиблась и тем самым подорвала тонкую нить доверия. «Кого ты слушаешь, Боря?» «Связь труднорушимая», — тем временем продолжила старуха. «Ну а я слушал вполуха, разглядывая эту комнату. Дитя, которое ты принес, несет хаос и разрушение». «Это да», — согласился Борис. «А еще он срет и орет. Но просто хаос был бы куда лучше. Это вы только орете и срете. Да и вообще, о каких разрушениях тут речь? Вон тебя как все в округе избегают. Явно дел в свое время натворил, запугал бедных людей. Не зря при виде тебя мне на ум пришло слово «тиран». Баба Зина хмыкнула, пропустив грубость Бори мимо ушей. Она подошла ко мне вплотную, нависла надо мной, как старый гриф над добычей. «Вижу, темная сила за ним стоит. Сила древняя, но не здешняя. Она пытается через него прорваться в наш мир». Это был полный бред. Я натянул на лицо беззубую улыбку и подмигнул бабке, отчего та опешила. Да и тут даже Боря скептически ухмыльнулся. «И чё, прорвется, и чё, мир рухнет?» Старуха покачала головой, не сводя с меня, не сводя глаз с чего-то около меня. Она по-прежнему пялилась в разные стороны. «Рухнет не мир, а твоя жизнь. Если не избавиться от этого отродья, твоя жизнь превратится в ад. Ты и так не ангел, Акунин, но с ним». Я закатил глаза. «Да что она несет-то? И главное, зачем Боря это слушает? Развернулся бы и ушел. Хотя, куда деваться такому, как я? Надо бы научиться ходить, да побыстрее. Была бы такая возможность, выполз бы из корзинки, да вышел». «Ладно, ближе к делу», — перебил Боря бабку. «Что делать надо? Заговор какой-нибудь прочитать, или отвар выпить? Сколько денег нужно?» Баба Зина отступила от меня, достала из-под стола старую книгу, перевязанную бечевкой, и начала ее листать, что-то бормоча себе под нос. Боря сидел, скрестив руки на груди, и с нетерпением ждал вердикта. Затем бабка захлопнула книгу и обратилась к Борису. «Обряд сложный, требует подготовки и жертвы, но есть шанс, разорвать связь и отправить это обратно, откуда прибыло. Но предупреждаю, Акунин, будет больно, и тебе, и ему». Боря нахмурился. «Больно, а поподробнее можно, что за обряд, и какая жертва нужна? Курицу резать будем, или козу? У меня на примете есть два говнюка, которые девку поиметь пытались, там никто их искать не будет». Баба Зина усмехнулась. «Жертва не животное, жертва духовная. Потребуется твоя воля, твоя память, и, конечно, 5000 рублей, а обряд увидишь, если согласишься, конечно». Боря явно задумался. Тут и я понимал, что сумма, видимо, не маленькая. «Ладно», — сказал он после непродолжительной паузы, — «где гарантии, что поможет?» Баба Зина расхохоталась, обнажив редкие, почерневшие от времени зубы. «Гарантии? Какие тебе гарантии, милок? Я что, в банке работаю, или в страховой компании? Либо веришь, либо нет, выбор за тобой. Но помни, время уходит, с каждым днем связь крепнет, и потом может быть поздно». «Ладно, уговорила», — сказал он, доставая из кармана потертого кошелька несколько мятых купюр. «Вот тебе аванс, 2000, остальное, после обряда, если, конечно, поможет». Вот дурак, кому он верит, да еще и деньги дает. Понимая, что тут не будет ничего интересного, я закрыл глаза. Спать не решился, а то фиг его знает, что бабка удумает. Так, подглядывал через щелочку век, да сопил. Баба Зина взяла деньги, не пересчитывая, и спрятала их в карман своего балахона. Затем она подошла к окну и выглянула на улицу. «Я тебе дам масло, выдержанное на смертельной ягоде. Нарисую на твоем лбу руны, и тогда надо будет подождать сутки, не больше. Моя магия подействует, и ты разрушишь связь с этим младенцем». Боря нахмурился. «Ты реально на это купился?» Я искренне негодовал. «Боже мой, масло на лоб, руны, звучит как-то дико. Ты этого не понимаешь? Ладно, давай свое масло», — сказал он, — «только без фокусов. Если после твоего масла я превращусь в козла, пеняй на себя». «Все, я понял. Он непробиваемый, такой же деревянный, как и стул, на котором я лежал». Баба Зина усмехнулась, достала с полки маленький пузырек с мутной жидкостью и протянула его Боре. Затем она взяла уголек из печи и нарисовала на его лбу несколько странных символов. «Все, теперь жди», — сказала она, — «и не вздумай смывать масло, иначе ничего не получится». Когда Боря потрогал лоб, до меня донесся аромат этого масла. От него просто несло чьими-то. «Как кошка обоссала», — закончил мою мысль Борис. «Так, я что-то ничего не понял». Он резко вскочил и рванул куда-то из комнаты. «Как я понял, в туалет». Бабка же усмехнулась и пробормотала, понимая, что никто ее не слышит. «Ну, кроме меня, я же никому ничего не расскажу. Кошка, кошка, придурок. Эта смородина так пахнет, когда ее долго готовишь». Затем она повернулась ко мне. «Чем же ты так зашугал этого балбеса, что он аж ко мне приперся?» «Не знаю почему, но меня охватила злоба. Эта старая дрянь ведь разводила людей с проблемами». Старуха тем временем продолжила насмехаться. «Но не только над Борей, но и над остальными. Приходите все со своими выдуманными проблемами и думаете, а чего это не получается вас спасти?» Я смотрел на нее и не мог понять, как такие люди живут на свете. «Ладно, Боря, он хоть и тупой, но не злой, а это же просто питается чужим горем». «Да пошла ты», — подумал я, — «ничего у тебя не выйдет». Но вслух, естественно, ничего не сказал. Лежал, дальше изображал младенца, улыбался беззубым ртом, допускал слюни. И не только. Через мгновение карты на ее столе сами по себе поднялись в воздух. Бабка это заметила, но не сразу, а когда они уже подплыли к ее затылку. Я пребывал в триумфе. Хоть поддерживать карты в полете было сложновато, нужно было сосредотачиваться на всем и сразу. Старуха попыталась обернуться, но карты ускорились, и прежде чем она успела что-либо предпринять, обрушились на ее голову градом острых углов и шершавых рубашек. Бабка взвизгнула, замахала руками, пытаясь отбиться, но карты, словно живые, преследовали ее, пикируя и царапая. По комнате разнеслись звуки рвущейся бумаги и приглушенные ругательства. Я ликовал. «Вот тебе, старая ведьма, получай за обман и паразитирование на чужой беде. Пусть знает, что не все так просто». Впрочем, долго я удерживать карты не мог. силы мои были ограничены, да и сосредоточиться на одной цели, когда вокруг столько всего интересного, оказалось непросто. Карты стали опускаться, теряя скорость и траекторию, пока наконец не рухнули на пол, засыпав собой бабку. Она, завывая и причитая, пыталась выбраться из-под завалов бумаги, но я решил не останавливаться на достигнутом. Мой взгляд упал на полки, уставленные склянками и банками. А почему бы и нет, подумал я, сосредотачиваясь на одной из банок, наполненной какой-то мутной жидкостью. Она, словно по волшебству, приподнялась в воздух и, описав дугу, полетела прямо в голову бабки. Звук разбивающегося стекла и зловонная жижа, окатившая старуху с головы до ног, ознаменовали новый этап моего маленького бунта. Баба Зина взвыла еще громче, пытаясь вытереть с лица мерзкую субстанцию. Я не собирался останавливаться. Банки и склянки, словно по команде, начали взлетать с полок, обрушивая все свое содержимое на несчастную гадалку. В комнате воцарился хаос и полный беспредел, но силы все же иссякли. Больше я ничего не смог поднять. Это, впрочем, хватило. «Сын са-са-са сатаны!» Она указала на меня дрожащим пальцем, быстро перебирая ногами, двигаясь ползком к стене. «Ты-ты!» Она достала где-то из закромов своей ужасной одежды самый обычный крестик и выставила его перед собой, бормоча непонятные слова. В этот момент в комнату ворвался Боря, злой как бык, с красными глазами и мокрым лицом. Видимо, отмывался от вонючего масла. «Бабка, ты проклятая!» прорычал он, не обращая внимания на погром. «Ты какой херней меня измазала, а?» Старуха, вся в грязи и обрывках карт, ткнула в меня трясущимся пальцем. «Это он, это все он, дьявольское отродье!» Боря перевел взгляд на меня. Я лежал в корзинке, как ни в чем не бывало, и безмятежно улыбался. Он нахмурился, потом снова посмотрел на бабку, потом на разбитые банки и разбросанные карты. «Слышь, ты башкой стукнулась что ли? Говори, что ты сделала!» «Да ничего я не делала!» Взвизгнула бабка, и лицо Бори в этот момент вытянулось. Больше он ничего не сказал, зато шагнул к ней так стремительно, что старуха отшатнулась, прижавшись спиной к стене. Крестик выпал из ее дрожащих рук, и она, заскулив, сползла на пол. «Что сделать, чтобы так не воняло?» — рявкнул Боря, нависая над ней. Он не закончил фразу, но и так было понятно, что он имел в виду. Бабка, всхлипывая, полезла в карман своего балахона и достала оттуда смятые купюры. «Пошли вон отсюда!» — закричала она. «И этого беса с собой заберите!» Боря опешил, нахмурился, видимо соображая, а затем, просто плюнув на сложившуюся ситуацию, подобрал с пола деньги и повернулся ко мне. «Я же пускал слюни. Да-да, я самый обычный ребенок. А ты, Боря, думай головой в следующий раз, прежде чем совать деньги непонятным проходимцам. Да и вообще, ты должен был быть благодарен мне». Боря, разумеется, не слышал мои мысли. Он подошел ко мне, взял корзинку с моим бренным телом и вынес ее на улицу, не забыв при этом захлопнуть дверь перед самым носом у обалдевшей бабки. По пути к остановке он что-то ворчал себе под нос, наверняка, про бабок-гадалок, про вонючее масло и про бесовские отродья. Хоть мне и было весело, но я не слушал, слишком уж много сил потратил. «А-а-а, как же хочется спать, хрень!» Боря бормотал себе под нос, направляясь от остановки до дома. Весь день хрень творится. Масло, которым его измазали, потеряло свой запах почти сразу, как только он подошел к нужной маршрутке. Благо, он не жалел свое лицо, стирая с него эти зловония самым обычным хозяйственным мылом. Только вот в голове Бориса все равно было беспокойно. Связь со спиногрызом он так и не разрушил. Да еще и бабка эта странная. На подходе к дому он встретился с абсолютной тишиной. Обычно под вечер возле подъезда всегда терлись какие-нибудь алкаши, да и на детской площадке сидели малолетки. Но сейчас почему-то было пусто. Хоть Боря и отмахнулся от всяких мыслей, мол, померли все и все в том же духе, но все равно отметил про себя эту странную пустоту, решив, просто день сегодня херовый не только у меня, он, как ни в чем не бывало, направился к двери подъезда. Подъезд встретил его привычной вонью кошачьей мочи и затхлости. Боря поморщился, достал из кармана ключи и, стараясь не прикасаться к перилам, начал подниматься по лестнице. В голове крутились обрывки фраз бабки, ее испуганное лицо и то самое мерзкое масло, которое до сих пор, казалось, преследовало его запахом. Блин, он остановился. Тогда она и маму нашу обманула, сжав кулаки от злобы. Он покосился на мирно сопящего в корзинке Гуглю. Мысль об обмане матери кольнула больнее, чем вонь масла. Боря ускорил шаг, чувствуя, как внутри нарастает раздражение. Он вспомнил, как мать верила этой шарлатанке, как несла ей последние деньги в надежде на чудо, на исцеление. А в итоге что? Пустая трата времени и обман. Подходя к квартире, он почувствовал на себе взгляд, опустил голову и увидел, что Гугля уже вовсю пялится на него. Вопросительно так, с интересом. «Спать», — коротко приказал он и открыл дверь своей квартиры. В нос тут же ударил стойкий запах дешевого одеколона, а на полу возле обувницы стояло три пары мужской обуви. Гостей сегодня Боря не ждал, никогда не ждал. Он слегка напрягся и прошел внутрь, слыша грубые голоса. Глава 12. «Интересно, что там? Наташа цела? Боря, ты все не так понял». Донесся до меня крик. «Мы-мы». «Ах, ну да. Если Боре кто-то и может что-то сказать или напасть, то только по ошибке. Меня, если честно, уже смущает, как от него шарахаются. Ему годков-то совсем немного. Интересно, что он такого делал все это время? Избивал людей, давил их на коне, на слоне?» Я от души зевнул, сгоняя остатки сна. Уставившись в потолок, призадумался о другом. Не слишком ли я жестко поступил с той бабой Зиной? Но быстро понял, нет, не слишком. Нельзя паразитировать на чувствах людей, которые ищут последний шанс на спасение в тех местах, куда при здравом уме не пойдешь. Пускай я, будучи младенцем, заставил ее посидеть еще больше, но ей это будет уроком. Магия есть, и, не познав ее, нечего испытывать терпение высших сил. Тяжело вздохнув, я перекатился на бок, пялись на стенку корзинки. Спина противно заныла, напоминая вчерашние тренировки. Лень победила моментально, и я, с глухим стоном, рухнул обратно на подушку. Ну и долго я тут буду торчать? Как оказалось, недолго. Боря вернулся за мной через минуту, с очень хмурым выражением лица. Он даже не взглянул на меня, пробормотав: «Погнали, малый, надо тебя гостям показать, а то достали со своими просьбами». Он взял корзинку так резко, что я заболтался в ней, а затем, еле-еле размахивая ею, внес меня на кухню, поставил на стол и дал посмотреть на гостей. За столом сидело трое мужчин, довольно брутального вида. Наташа стояла рядом с тортиком в руках и улыбкой во все лицо. Первым в глаза бросался здоровяк с бритой головой и наколкой паука на шее. Огромные бицепсы с трудом умещались в рукава черной кожаной куртки, а взгляд из-под лобья обещал мало хорошего. Второй, напротив, выглядел более утонченно, но не менее опасно. Тонкие черты лица, аккуратно подстриженные волосы, непонятный костюм и перстень на пальце. И, наконец, третий, щуплый тип с крысиными глазками и нервным тиком. Одет он был в поношенную спортивную куртку и явно чувствовал себя не в своей тарелке, постоянно оглядываясь по сторонам. Мужики уставились на меня с нескрываемым любопытством. Здоровяк хмыкнул, а утонченный слегка приподнял бровь. Щуплый же вообще чуть не спрятался под стол. Наташа, заметив их реакцию, подтолкнула к ним тортик. «Ну, чего вы, кушать будете? Охереть, Боря!» — первым заговорил щуплый. «А ты когда вообще успел?» Мой тиран ничего не ответил. Здоровяк вдруг расплылся в улыбке, обнажив ряд крепких белых зубов. «А чё, Наташка, ложка будет?» — пробасил он, не сводя глаз с корзинки. Утонченный кивнул в знак согласия. «Короче, я не могу», — неожиданно сказал Боря. «От дел я отошел, а из-за этого...» — он повернулся ко мне и недовольно зыркнул. «Тем более, да и нахер оно мне надо, заботой без ваших разборок до крыши». Здоровяк, игнорируя его слова, протянул огромную ладонь и почесал меня за ушком, словно я должен был замурчать. Это было вопиющим фактом. «Я что, животное какое-то? Забавный зверек», — произнес он, наконец. «Ты когда его сделать успел? И кто мать? Надеюсь, не Машка с третьего дома?» Боря усмехнулся и тут же мотнул головой, отрицая такую порочную связь. «Не зверек, а Гугля. Подкидыш. Теперь приходится воспитывать его». «Воспитывать? Тебя бы кто воспитал?» — утонченный тип хмыкнул, продолжая разглядывать меня так, словно я был экспонатом в музее. «Гугля, значит?» — протянул он, словно пробуя имя на вкус. «Оригинально. И что он умеет, этот Гугля?» Боря раздраженно махнул рукой. «Да ничего он не умеет. Жрет только да срет. Ребенок как ребенок, только маленький сильно». «Наташ», — он повернулся к сестре, — «ты зачем их на порог пустила-то? Сказала бы, чтобы на улице ждали». Наташа покраснела и пробормотала: «Так вечер, холодно же». Здоровяк захохотал, отвлекая всеобщее внимание. «Ладно, хорош трындеть. Боря, ты это, подумал бы. 13-й район уже совсем берегов не видит. Они отжали точку на заправке и дали по шапке бритве. Нам помощь твоя нужна, и ты это знаешь. Грядут серьезные разборки. Вот мы и собираем все силы. Боря нахмурился, скрестив руки на груди. Не нужна вам моя помощь. Разберетесь сами. У меня тут, понимаете, ребенок. Тортики едим, мультики смотрим. Какая еще помощь? Какие дела? Забудьте. Щуплый заерзал на стуле, словно пружина в старом диване. Он нервно оглядывался по сторонам, словно ожидая нападения из-за угла. Утонченный же сохранял невозмутимое выражение лица, словно происходящее его совершенно не касалось. Он лишь продолжал попивать чай, изредка бросая взгляды на меня. «Да ладно тебе, Борян», — протянул здоровяк, не унимая наглую улыбку. «Не ломайся, мы же знаем, что ты скучаешь по старым временам, а тут такое дело, честь мундира, как говорится». «Бритва все-таки твой кореш, нельзя же его в обиду давать, да и район». Боря молчал, сверля здоровяка взглядом. В воздухе повисло напряжение. Наташа, казалось, перестала дышать, застыв с тортиком в руках. Она словно боялась пошевелиться, чтобы не нарушить хрупкое равновесие. И взгляд Бори победил. Хоть он был нацелен именно на здоровяка, головы в плечи вжала вся троица. Крыса так и вовсе задрожала, когда остальные попытались увести взгляд в сторону. Я сказал, нет, наконец процедил Боря сквозь зубы, и повторять не буду. У меня сейчас хватает забот, а ваши разборки, это ваше дело, не лезьте ко мне. Здоровяк вздохнул, но спорить не стал. Видно было, что перечить Боре он не намерен. Утонченный же, как ни в чем не бывало, допил свой чай и поставил чашку на стол. Ладно, как знаешь, сказал здоровяк, поднимаясь со стула, мы просто предложили, если передумаешь, звони, номер ты знаешь, мы ведь тоже не просто так, ну сам понимаешь. Он кивнул остальным, и они один за другим направились к выходу. Наташа проводила их до двери, молча и с виноватым видом. Вернувшись на кухню, она тяжело вздохнула и посмотрела на Борю как бы с укором. Ну, чего ты начинаешь, огрызнулся Боря, сама же видела, что эти типы от меня хотят, опять в дерьмо влезть, да ну его нахер. Мне вообще не до этого. Он взял корзинку со мной и вышел из кухни, направляясь в свою комнату. Я лежал в корзинке и пытался осмыслить услышанное. 13-й район, бритва, заправка. Боря поставил корзинку на пол и сел на кровать, уставившись в одну точку. Он выглядел уставшим и каким-то растерянным. Таким я его еще не видел. Обычно он излучал угрозу и силу, даже когда просто молчал. А сейчас, словно вся эта бандитская жизнь давила на него, и он пытался от нее убежать. Но разве так просто убежать от своего прошлого, особенно если это прошлое, ты сам? Вдруг Боря резко поднялся и подошел к корзинке. Вот если бы не наша связь, в его глазах я видел укор, я бы помог. Хотя, он задумался, еще и маму расстраивать не хочется. Короче, ты давай тоже это, думай, как ее разорвать, и делай уже хоть что-нибудь. Блин, Боря, ты серьезно? Хотя кого я спрашиваю? Конечно, серьезно. Ночь для Бориса вышла странной. Гугля практически не просыпался и в целом дал спокойно поспать. Боря ворочился, не находя себе места, то и дело проваливаясь в короткие, беспокойные сны. В них мелькали лица тех самых типов. Он пытался отмахнуться от этих видений, но они настойчиво преследовали его, словно назойливые мухи. Под утро, сдавшись, он встал и подошел к корзинке. Гугля сладко спал, свернувшись калачиком. Боря долго смотрел на него, словно пытаясь найти ответ на мучающий его вопрос. В конце концов он тихо вздохнул и вышел из комнаты, направляясь на кухню. Наташа уже хлопотала у плиты, готовя завтрак. Увидев брата, она виновато улыбнулась. «Не спится? Кофе будешь?» Боря кивнул, присаживаясь за стол. Молча выпив несколько глотков, он вдруг сказал. «Над, а ты как вообще думаешь? Правильно я поступил? Братву нельзя кидать». Наташа нахмурилась, отставляя сковороду в сторону. «Боря, ну ты же сам все знаешь. Когда маме стало плохо, ты уже тогда...» Она запнулась, а спустя несколько секунд продолжила говорить. «А теперь у тебя еще и Гугля. Нельзя тебе снова в это лезть». Боря кивнул, соглашаясь с каждым ее словом. Он понимал, что Наташа права, что ему нужно думать о своей семье. «Ты не думал?» – неожиданно заговорила сестра. «Сменить работу? Вакансий много, а ты все продолжаешь себе спину ломать на стройке. Там стабильная зарплата», — отмахнулся Борис, — «да и работа простая, не нужно думать». «А я бы подумала, Борь, мерчендайзер, как по мне, такая же по зарплате профессия». да и простая. Мерч мерчинда, мант блин, Наташ, говори человеческим языком, а не своей заумной шляпой. Наташа закатила глаза, но тут же улыбнулась. Да выкладчик товаров в магазине. Ходишь, расставляешь все красиво, чтобы люди покупали. Платит нормально, да и мозги напрягать не надо. Зато не как шахтер после смены выглядишь. Боря задумался. Работа на стройке действительно изматывала его, да и спина уже не выдерживала. А тут вроде как более легкий вариант. Но все же, не знаю, Над, как-то это не по мне. Я привык к физической работе, а там что делать? Только пыль глотать и товары перекладывать? Ну почему же? Там и с людьми общаться надо, улыбаться им. Может, даже, чему-то научишься новому. Да и потом, это лучше, чем с бандитами якшаться. Она выделила последнюю фразу особым тоном, словно напоминая ему о вчерашних гостях. Когда до него донеслись слова «общаться с людьми», он усмехнулся. Вот, ему делать было нечего, кроме как с другими людьми разговаривать. «Не-не, такая работа точно не нужна». «Не, спасибо», — лениво протянул он. «Мне в жизни людей хватает, чтобы с ними еще каждый день разговаривать». Наташа на это ничего не ответила, когда Борю вдруг щелкнула. А чего это она перестала топить за то, чтобы я нашел Радака в гугле? Он сверлил ее спину суровым взглядом. Даже не интересуется, нашел Якова, проверил анкеты пропавших или нет. Впрочем, через минуту он откинул эту мысль. Ему было пофиг, не спрашивает, и ладно. Значит, самой не нужно. Да как же вы меня достали? Мимо моей корзинки проходило то одно чумазое лицо, то другое. Боря, ну нельзя детям на стройке пыль глотать, что ты за человек такой, бездушный. Разумеется, мои мысли мой тиран не слышал, да и ему было как-то до лампочки, что я там верещу, огукаю и все в том же духе. Сегодня истязатель занимался очень ответственной работой, шпаклевал стены, и делал это весьма быстро и ловко. Но вот в этой работе был свой нюанс, воняло, страшно сильно и неприятно, и меня этот запах раздражал. Только вот, что я могу сделать? Покричать, так нет же, в меня опять попытаются запихнуть бутылочку со смесью, обкакаться. Я и так это делаю на регулярной основе. Вот были бы у меня рабочие ножки, я бы выбрался бы из корзинки, походил бы туда-сюда и свалил бы с этого места. Но сил в ножках не было, пока что, и приходилось страдать, вдыхая этот мерзкий запах химической промышленности в миниатюре. А еще эти вечные чумазые лица, то Боря подойдет, посмотрит своими выцветшими голубыми глазами, что-то промычит и уходит. То тетка какая-то, с вечно взъерошенными волосами, с краской на лице, подойдет, посмотрит, подцокает языком и убежит. Все как сговорились, никакой ласки, никакой нежности. Одно лишь потребительское отношение, как к предмету интерьера, ей-богу. А ведь я личность, пусть и маленькая, но личность, со своими желаниями, потребностями и, главное, правом на чистый воздух. Да, я требую чистый воздух и тишины, и чтобы перестали тыкать в меня этими дурацкими погремушками. Мне не нужно это вот все, пыль, шпаклевка и разговоры на повышенных тонах о том, где взять еще пару мешков цемента. Дайте мне возможность качаться, найдите мне нормальных родителей, ну пожалуйста. Эх, мечты, мечты. А пока остается лишь лежать в этой плетеной тюрьме и строить коварные планы. Вот подрасту немного, научусь ползать, а потом и ходить. Ох, они у меня попляшут. Буду мстить за каждый вдох испорченного воздуха, за каждую секунду, проведенную в этом месте. Да я. Испортил воздух сам себе. Стало неприятно. Дышать стало еще тяжелее. Опять навонял. Рядом появился Борис. Злой, как черт. И пать ты ядрено пердишь. Надо было тебя не гуглей назвать, а... Тут он задумался, пытаясь подобрать остроумное слово. Зловонный газогенератор. Да сам ты этот генератор. Ну да, воняло знатно. Боря поморщился и открыл окно, впуская свежий воздух. Запах шпаклевки смешался с моим ароматом, образовав гремучую смесь. Мне это пришлось не по душе. Я недовольно засопел и принялся заворочился. Ну вот, началось, проворчал Боря, подходя к корзинке. Чего тебе, балбес, опять голодный? Вот, не трогай меня. Не надо мне никакой еды, просто убери подальше из этой комнаты. Борю, впрочем, посетила другая, более замечательная идея, проветрить меня. Взяв корзинку и подойдя к подоконнику, он поставил меня туда и накрыл, посерьезнее, якобы с заботой, чтобы не простудило. А сам вернулся к своей работенке. Закутал, гад, я вошкался. Да теперь воняет еще сильнее. Я сам копчусь в этом запахе. Тиран, я забился в угол корзинки, пытаясь хоть как-то укрыться от этого ядовитого коктейля. Но тщетно. Запах проникал повсюду, вызывая тошноту и головокружение. Я отчаянно пытался дышать ртом, но это лишь усугубляло ситуацию. Чувствовал себя, как в газовой камере, только вместо газа, строительная химия и мои собственные ароматы. Сквозь пелену тошноты я видел, как Боря, не обращая на мои страдания никакого внимания, продолжал шпаклевать стену. Его движения были отточенными и уверенными, словно он делал это всю жизнь. Время от времени он отрывался от работы, чтобы взглянуть на меня, но в его глазах не было ни капли сочувствия, лишь раздражение и усталость. Я тихо скулил, пытаясь привлечь его внимание, но Боря, казалось, оглох. Он погрузился в свой мир, где не было места моим мучениям. В этот момент я почувствовал себя совершенно беспомощным, и я не выдержал. Попытался встать, сделать все, чтобы скинуть с себя одеяло. Даже воспользовался магией, но кроме тараканов, которые ползали по оконной раме, никого никуда не скинул. Мне нужно было видеть это одеялко, чтобы наладить контакт и смахнуть его с себя. Но я же, блин, закутан. Я вертелся, крутился, пыхтел, пердел, чтобы распутаться. В какой-то момент для меня это просто стало делом принципа. Я должен был побороть это одеяло. Перед глазами замелькали цветные пятна, а в ушах зазвенело. Я чувствовал, как силы покидают меня, и я уже готов был сдаться. Но тут, словно по волшебству, одеяло ослабло. Да, враг почти повержен. Маленькая щель, словно луч надежды, образовалась между складками. Я собрал последние силы и извернулся, покачивая корзину, высвобождая сначала одну ручку, потом другую. Медленно, с трудом, я начал стягивать с себя ненавистную ткань. Наконец-то, я... Корзинка сильно накренилась в сторону открытого окна из-за моих раскачиваний. Когда я высвободился из-под одеяла, вдруг осознал. Черт, я что, лечу? Перед глазами пронеслась оконная рама, затем пришло чувство свободного полета, и после меня настигло понимание, что мой полет заканчивается. И закончится он весьма плачевно, об асфальт. Глава 13. Я не думал, что вот так закончится мое попаданство. Упасть в открытое окно, находясь в корзинке, смешно. Да к тому же, сделать это самостоятельно, хотя это слишком уж глупо звучит. Умер, сражаясь за свободу. Вот так. Но, что интересно, я не испытывал страха. Было обидно лишь за то, что я подвел свою маму. И именно из-за этого в моей груди начало разгораться что-то словно пламя. Я должен бороться. Нельзя сдаваться. Я изо всех сил пожелал замедлиться или оттолкнуться от приближающегося асфальта. Но тут вдруг услышал. Сраный карапуз. Крик донесся где-то надо мной, совсем близко. Через доли секунды меня обхватили крепкие руки. Что-то прижало к себе и начало медленно поворачиваться вместе со мной. Голос я узнал. Голос принадлежал Боре. В момент, когда мы коснулись земли, я уже смотрел на окно. Даже посчитал, сколько этажей мы пролетели. Неужели он прыгнул за мной, чтобы спасти? Боря взял и прыгнул. Без каких-либо колебаний, там же времени на раздумья ни секунды не было. Удар о землю был не таким, каким я его себе представлял. Он был жестковатым, но и одновременно мягким. Я не испытал всю ту боль, которую должен был. Зато мой живой матрас с непонятным хрипом выпустил воздух из легких.